Мы начинаем через минуту. Венкебенке выпрямилась и отбросила волосы со лба. Волосы тут же упрямо вернулись на место. «Вы идете?» — спросила ассистент режиссера и потянула ее за руку. «В колледже Святого Олафа много норвежцев», — сказала Венкебенке, как будто не собираясь никуда идти. «И потомков норвежцев, может быть, поэтому...» «Извините, но мы правда должны...» — ассистент режиссера взяла ее за руку. Венкебенке сделала 3 шага, пятясь назад. «Может быть, поэтому Уоррен всегда заканчивает свои лекции заявлением: «Пойдемте», — сказала женщина в наушниках, теперь явно раздраженная, что Ингер Йоханне Вик — лучший профайлер, которого он когда-либо встречал. А может быть, просто потому, что это правда?» И она исчезла в студии. Тяжелая стальная дверь медленно закрылась за ней. «Все в порядке?» — спросил младший полицейский. Он казался обеспокоенным и предложил Ингвару стакан воды. «Эй!» Ингвар не отвечал. Уставился на монитор. Появилась заставка. Заяц и черепаха танцевали в психоделическом лабиринте. У Ингвара кружилась голова. Он, оперся на спинку стула, ведущий вошел в кадр под оглушительные аплодисменты тщательно проинструктированной публики. Венкебенке уселась. На ней был темно-красный костюм. Ведущий рассмеялся над чем-то, что она сказала. Ингвар не слушал. Он смотрел на маленький значок, почти неразличимый на экране. Иногда, когда писательница двигалась или наклонялась вперед к ведущему, металл поблескивал в ярком свете софитов. Они секретничали на глазах миллиона зрителей, но Ингвар не воспринимал ни одного слова, пока светловолосый мужчина не спросил: «Что вы там делали? Зимой на Ривьере?» «Писала», — ответила она, — «я работаю сейчас над романом про автора детективов, который начинает убивать людей, потому что ему скучно». Все засмеялись. В студии смеялись. Это воспринималось как дрожь, как грохот пола. Смеялись и в той маленькой комнате, в которой стоял Ингвар. Смеялись громко и долго, а ведущий смеялся громче и дольше всех. «Можете говорить что угодно», — продолжила свою мысль Венкебенке, когда... Все, наконец, успокоились. «Но если кто-то и умеет убивать, то это мы, писатели, и более того...» Она широко улыбнулась мягко, по-матерински положив руку на плечо ведущему, и добавила: «Мы знаем, как сделать так, чтобы нас не поймали». «Черт побери, Ингвар! Ну и история!» Ингвар рассказал о том, о чем нельзя было рассказывать. «Да», — протянул он, — «такая вот история». В маленьком доме на Сагвайен, сразу за старой предельной фабрикой у Акерсельва, в кирпичном камине весело горели дрова. Была поздняя ночь. Ингвар сидел, откинувшись на спинку кресла. Когда он закрывал глаза, то слышал шум водопада у Мюлла в паре километров дальше на юг. Дождь сделал непроницаемой темноту за окном. В доме было жарко. Ингвара клонило в сон. Его собеседник вышел, взял на кухне 2 бокала, Ингвар слышал звон кубиков льда. «Держи», — сказал Бьорн Буск, и протянул ему стакан с большой порцией виски. Потом подбросил дров в огонь и сел в другое кресло. «Ингер Йоханна одна дома?» «Нет, она ночует у родителей, только сегодня. Она считает, что Венкебенке все равно знает, где и когда мы находимся, поэтому она не хочет, чтобы мы ночевали под одной крышей с детьми. Этой женщине, очевидно, нужны мы вдвоем, не дети. Мы останемся дома. Кристиана какое-то время поживет у Исака. За Рагнхель присмотрит мама Ингер Йоханне. По ночам. Бог знает, сколько мы сможем выдерживать такую жизнь». Бьорн Буск положил ноги на пуфик и сделал глоток виски. «Ты действительно в этом уверен?» — задумчиво спросил он. «В том, что ей нужны мы? Нет. Но я на 100% уверен в том, что она убила Вебекке Хайнербак, Вегарда Крога и Ховарда Стефансона».